Мента, Мильнера, Коллинза и Грея ради горестной повести о Белой Розе, о надгробных песнях, написанных на смерть принцессы Елизаветы, а Тина, уткнувшись лицом в вереск, в свое лиловое море, по своей воле учила на память хамелеон Мерника. Она собиралась поразить мистера Эллина чтением этого опуса по возвращении домой, ибо помнила дерзкие намерения хозяек Фуксии на его хамелеоньи глаза. Как щедро лило свои лучи солнца с безоблачно-голубого простора, как нежно щебетали птицы, как ласково плескались волны о прибрежные скалы. Такого лета у меня не было с тех пор, как я покинула дом моего детства. То было время почти безмятежного счастья для меня и, надеюсь, для моей Тины. Моей Тины. Да, теперь я называла ее своей, ибо решила, что никогда и ни за что на свете не расстанусь с девочкой, столь необычным образом попавшей под мою опеку. Я совершенно уверилась, что она-то и была предметом моих исканий, и это верно угадала в свое время. Ее воспитание стало для меня делом жизни, ее общество — моей наградой. Раз уж мистер Эллин не сумел разыскать ни мисс Мерфи, ни высокую даму в черном, на время затмившую тени свет дня, я решила не предаваться более воспоминаниям, так как совершенно уверовала, что более никто не может законно претендовать на бывшую ученицу мисс Уилкокс. Мы с мистером Эллином сделали все, что только в силах человеческих, конечно, в пределах разумного. Старались разыскать ее родственников, уговаривали Тину открыть нам то, что ей велено было держать в секрете. Письмо, которое должно было освободить ее от данного слова, теперь уже никогда не придет, ибо тот, кто намеревался его написать, лежит на дне Атлантического океана. И пусть ее тайна, какова бы она ни была, умрет вместе с ним. Не хочу больше о ней слышать, не хочу знать того, чего Тине говорить не позволено. Пусть поскорее изгладится из ее памяти прошлое, его пора забыть. Пусть она знает только то, что отныне она мое любимое дитя, моя любимая приемная дочь. Глава 10. Прошло 7 лет с тех осенних дней, как я поверяла бумаге, изложенные выше воспоминания, мемуары, назовите как хотите. Зачем, может спросить меня читатель, стала я рассказывать историю своих потерь и обретений после того, как мы вернулись от синего и лилового морей Тины в Серебряный Лог? Что за причины побудили меня провести столько долгих вечеров над тем, что является всего лишь не имеющей конца истории? В таком случае вот мой ответ. Более всего меня побуждало к тому желание отвлечься, как сказала бы Тина, от загадки, которую я не в состоянии была разрешить. Как раз в то время стало совершенно ясно, что мистер Эллин хочет от меня большего, чем спокойная платоническая привязанность, которую я готова была дарить ему. Наши религиозные взгляды совпадали, а вкусы в музыке, литературе и искусстве различались лишь настолько, чтобы споры и разногласия доставляли нам удовольствие. Наше дружеское общение было просто и естественно. Все это удовлетворяло меня, и, осознав, что мистер Эллин настроен иначе, я встревожилась и обеспокоилась. Ему можно было и не говорить ничего, мы и без слов хорошо понимали друг друга. Кроме того, будучи человеком благоразумным, он не хотел искушать судьбу, видя, как я отступаю, постоянно отступаю, хотя и не скрываюсь с глаз долой. Я все думаю, что ощущал король Кнут, видя, как все ближе и ближе подкатываются к его ногам волны. Должно быть, ему удалось подобрать свои королевские одежды и спастись бегством, а не оставаться на своем гибельном сидении, дожидаясь неизбежного холодного купания. На его месте я бы понемножку отодвигала свой трон назад, каждый раз на несколько дюймов, надеясь, что раньше или позже прибой отхлынет. Какую бы привязанность и уважение к мистеру Эллину я не питала, я не могла заставить себя снова подумать о браке. Унылые, мрачные 15 лет оставили в моей душе глубокие отметины.